Мясное суфле. На 4 порции 600 граммов телятины, 1 стакан мясного бульона, 1 яйцо, полстакана манной крупы, оливковое масло, соль. Телятину помыть, нарезать на кусочки, положить в чашу для варки риса. Залить 2 стаканами воды. Посолить и варить на пару под крышкой 40 минут. Затем 2 раза пропустить через мясорубку. Добавить полстакана мясного бульона, яйцо, манную крупу и хорошо перемешать. Мясную массу выложить в смазанную оливковым маслом форму, закрыть фольгой и готовить на пару 30 минут. Поделить на порции и подать с картофельным или морковным пюре или рисовой кашей.